«Ты обедал?» — спрашиваю я Дюссельдорфа. «Какие обеды?» — отвечает он. «Давай что-нибудь приготовлю», — предлагаю я. «Спасибо за предложение», — говорит Дюссельдорф. «Но единственное, что сейчас мне по вкусу, это пицца. Если ты позвонишь и сделаешь заказ, будет кстати. Я не люблю прерывать работу из-за такой малости. Номер висит на холодильнике. Я ем пиццу с чесноком и пепперони, но без ананаса. Никогда не мог взять в толк, как можно класть ананас в пиццу. Это какая-то нездоровая комбинация. И вам тоже закажи, если хотите». Я бросаю взгляд на диван, где оба, и Грегус, и Бонго, уснули, тесно прижавшись друг к другу перед экраном, осеняющим их светом вечерних новостей. Они насладились приятной частью телевизионного вечера и отгородились сном от всего того убожества, что льется на них теперь. «Думаю, нам пора домой», — говорю я, и иду на кухню заказать Дюссельдорфу пиццу. Потом я бужу Бонго, осторожно вывожу его в сад, бережно выношу Грегуса и укладываю его Бонго на спину. «Что ты делаешь на Рождество?» — спрашивает Дюссельдорф, когда я возвращаюсь в дом поблагодарить и попрощаться. «На Рождество я не делаю совершенно ничего», — говорю я. «Тогда тебя, возможно, заинтересует скромный рождественский ужин у меня?» — спрашивает Дюссельдорф. «Возможно», — говорю я. «Значит, договорились», — говорит Дюссельдорф и машет нам на прощание. Прежним новозаветным манером мы возвращаемся в палатку. Я снимаю куртку, укрываю ею Грегуса и думаю, что, по-моему, я совсем неплохо справляюсь с ролью отца, несмотря на долгий перерыв. Я так думаю. Когда я на следующий день возвращаю Грегуса, Нора сует мне распечатку с сайта, носящего название «The Elvish Name Generator». Примечание. Генератор эльфийских имен. Конец примечания. Она ввела в компьютер мое имя, Андреас Доплер, и программа, воспользовавшись хитро-лукавой, зато безошибочной языковой логикой Толкиена, распознала, что на эльфийском меня зовут Валандил Товеле. Звучит, безусловно, совершенно по-эльфийски. Я благодарю и уточняю, не хотела ли она сообщить мне нечто особенное тем, что вручила эту распечатку. Она мотает головой. «Ей важно, чтобы я просто знал», — говорит она. «Помнил, что у меня есть эльфийское имя». «Ладно, соглашаюсь, я буду помнить». И я прощаюсь с Норой, Грегусом и женой, кстати говоря, отлично съездившей в Рим. Она окунулась в классическую культуру и купила кое-какой одежды и мелочей, что, судя по ней, отчасти вернуло ей желание жить. Все-таки поразительно, какую силу имеет одежда и вещи вообще. Покупка чего-то в нужный момент может решить все дело. «Благословенны пребудут вещи во веки веков». Жена сияет и щебечет, поэтому я ухожу вечером из дома к себе, почти не мучаясь угрызениями совести. Грегус хотел бы остаться со мной в лесу, насколько я понял. Еще чего. Лес мой. И мне надо жить здесь одному, затворником, если я собираюсь добиться того, о чем мечтаю. Хотя о чем я мечтаю, сам не знаю. «Ты мог бы иногда брать его на выходные», — заявляет моя жена. «В лесу нет различия между буднями и выходными», — говорю я. «Так что мой ответ — нет. Короче говоря, дудки». «Я приведу его в палатку», — говорит жена. «Получишь стрелу в горло», — отвечаю я, — «не обессудь». Несколько дней я мучаюсь в поисках настроения. Праздную лодыря, сидя у костра, строгаю стрелы, обираю блох с Бонго, иногда пою ему, но вяло, все без настроения. То, что я побыл дома и забирал к себе Грегуса, сбило меня с панталыку. Я снова потерял душевный покой и думаю о том, как далеко отошел от накатанной жизненной колеи, по которой двигался, пока лес не забрал меня к себе, если так можно выразиться. Звучит напыщенно, хотя, по сути, чистая правда. Я присутствовал во всех обычных для жителя Осло местах и делал все, как все. И вдруг мне открылся лес, и он забрал меня к себе, усыновил. И сделал это как нельзя более вовремя, вижу я теперь. Все шло к тому, чтобы я стал мизантропом и форменным мучением для окружающих. Столичный город Осло не желал терпеть на своих улицах такую некачественную единицу. Я не излучал ни энергии, ни положительного настроя. не был подарком судьбы ни для ближних, ни для сослуживцев, ни для моего более-менее широкого социального круга.